земским и всяким ратным делом промышлять, расправу всякую между всякими людьми чинить вправду, а ратным и всяким земским людям их, бояр, во всем слушать. Приговор утверждает, что по относительно раздачи поместий примеривались, как было при прежних российских прирожденных государях. Поместья и отчины, разнятые боярами по себе и розданные другим без земского приговора, отобрать назад, и из них дворцовые и черные волости отписать во дворец, а поместные и вотчинные земли раздать беспоместным и разоренным детям боярским. Отобрать дворцовые села и черные волости, равно и денежное жалование, у всех людей, которые, служа в Москве, Тушине или Калуге, получили их не по мере своей. Поместья, данные кому бы то ни было на имя короля или королевича, отобрать, но не отбирать их у тех дворян, у которых, кроме их, других поместий и дач нет. Которые дворяне и дети боярские были отправлены из Москвы с послами под Смоленск и теперь заложены в Литву, у тех, равно как у жены детей смоленских сидельцев, поместья не отнимать. Церковных земель не брать в раздачу, и которые были прежде отобраны, возвратить. Не отнимать поместья у жен и детей умерших или побитых дворян. Не отнимать вотчин у сподвижников Скопина. Бояре, говоря со всею землею, вольны раздавать вотчины, причем не должны нарушать прежнего приговора патриарха Гермогена. Какой это был приговор и когда состоялся, неизвестно. Дворянам, детям боярским и всяких чинов людям, съезжавшим с Москвы, бывшим в Тушине и Калуге и сидевшим по городам, давать вотчины против московских сидельцев, а не против тушинских окладов их. Ратным людям, которых поместья находились в порубежных местах и разорены от Литвы или от крымцев, дать поместья в других замосковных городах, как им можно сытым быть? Если дворяне и дети боярские, не приехавшие на земскую службу под Москву до 29 мая и лишенные зато своих поместий по прежнему боярскому приговору, приедут и будут бить челом боярам и всей земле, что они до сих пор не приезжали по бедности, а таких сделать обыск, и если окажется, что они сказали правду, то поместье им возвратить, равно как тем, у которых поместья отобраны по ложному челобитию или которые были на Москве по неволе. Дворян и детей боярских, посланных в города на воеводство и на другие посылки, и способных к службе, возвратить и велеть им быть в полки тотчас, а на их место посылать дворян, которым на службе быть нельзя. В поместном приказе посадить дворянина из больших дворян и с ним дьяков, выбрав всею землею, и велеть испоместить наперед дворян и детей боярских, бедных, разоренных, беспоместных и малопоместных. Если атаманы и казаки служат давно и захотят верстаться поместными и денежными окладами и служить с городов, то их желание исполнить. А которые верстаться не захотят, тем давать хлебное и денежное жалование. С городов и из властей атаманов и казаков свести и запретить им грабежи и убийства. Посылать по городам и в волости за кормами дворян добрых, и с ними детей боярских, казаков и стрельцов, и велеть корм сбирать по указу. Если же кто из ратных людей по городам, в волостях и по дорогам будет разбойничать, таких сыскивать, унимать и наказывать, даже казнить смертью, для чего устроить разбойный и земский приказ по-прежнему». Младшие воеводы не должны самовольно распоряжаться денежными доходами и брать их себе, но должны присылать в казну. Печать к грамотам о всяких делах устроить земскую, а при больших земских делах у грамот быть руке боярской. Всякие ратные дела большие ведать боярам и разрядным дьякам в большом приказе. Которые ратные люди теперь под Москвою за православную христианскую веру от литовских людей будут побиты или от ран изувечены, тех убитых и раненых записывать в разряде, а заслуги их писать воеводам и головам по полкам и присылать в большой разряд за руками, чтоб вперед всяких ратных людей служба в забвенье не была. Крестьян и людей беглых или вывезенных другими помещиками в смутное время сыскивать и отдавать прежним помещикам, строить землю и всяким земским и ратным делом промышлять боярам, которых избрали поэтому всей земли приговору. Смертную казнью, без приговору всей земли боярам, не по вине не казнить и по городам не ссылать. Семьями, скопом и заговором никому никого не побивать, ни дружбы никакой никому не мстить, а кому до кого дело, бей челом об управе боярам и всей земле. А кто станет ходить скопом и заговором, кто кого убьет до смерти по недружбе, или на кого кто скажет, какое изменное земское дело, про то сыскивать в правду, а по сыску наказание и смертную казнь над ними приговаривать боярам, поговоря со всею землею, смотря по вине. А не объявя всей земле, смертную казнью никого не казнить и по городам не ссылать. А кто кого убьет без земского приговора, того самого казнить смертью. Если же бояре, которых выбрали теперь всею землею для всяких земских и ратных дел в правительство, о земских делах родеть и расправы чинить не станут, во всем вправду и по этому земскому приговору всяких земских и ратных дел делать не станут, и за ними всякие земские дела поостановятся, или которые воеводы бояр во всяких делах слушать не станут, то нам всею землею вольно бояр и воевод переменить и на их место выбрать других, поговоря со всею землею, кто к ратному и земскому делу пригодится. В приговоре мы видим, с одной стороны, умное забвение прошедшего, служившие Шуйскому в Москве и Царику в Тушине и Калуге уравнены,